«А что?» — оживился Гордеев. «Старушка-шпионка, в этом что-то есть. Свежая идейка. Ладно, смех смехом, но ты, пожалуй, права, Стасенька. Судя по рассказам знакомых, Анисковец была нормальной, жизнерадостной, дружелюбной теткой. Стало быть, и психология у нее должна быть нормальной. Перечень выдающихся деятелей эпохи застоя, которые водили к ней своих любовниц, у тебя есть?» «В том-то и дело, что нет. Но это люди из ее круга. Это ее знакомые, с которыми она встречалась на светских мероприятиях, премьерах, юбилеях, банкетах. Надо в первую очередь составить как можно более полный перечень таких людей, а потом осторожненько выбрать из них тех, кто изменял супругам, прикрываясь широкой спиной Екатерины Венедиктовны. Среди этих легкомысленных любовников должен быть хотя бы один человек, который знает, кто такой мужчина с приятным лицом, встречавшийся с Галиной Терехиной. А может быть, нам повезет, и этот мужчина окажется в списке знакомых?» «Понял. И в чем проблемы?» «Да в том, что они разговаривать со мной не станут. Ну, представьте себе, Виктор Алексеевич, приду я к какому-нибудь бывшему министру и начну расспрашивать про хозяйку квартиры, где он баб, извините за грубость, трахал. Бывший министр быстренько мне объяснит, что у меня больное воображение, и выставит за дверь с позором. Вы много видели на своем веку людей, которые во имя раскрытия какого-то убийства пойдут на разглашение собственных секретов, себе же во вред?» «Мало», — согласился Гордеев. «То есть так мало, что навскидку и не вспомню, было ли такое вообще. И что ты предлагаешь?» «Не знаю. Я только вижу, в чем трудность, а как ее преодолеть, не знаю. Одна надежда, что после составления списка знакомых Анисковец фигурант сам на глаза попадется. Есть предположение, что он врач. А если не попадется? Тогда буду думать. Но до этого еще далеко, Виктор Алексеевич. Надо пока что с внешностью определиться». «Тогда не тяни. Я сегодня Миша Доценко рапорт на отпуск подписал». «Как на отпуск?» — в ужасе охнула Настя. «С какого числа?» «С 10 июля. Не уложитесь, пеняй на себя». Вернувшись к себе, Настя стала обзванивать близких знакомых Екатерины Венедиктовны Анисковец и договариваться с ними о встречах. Не говорила ли Екатерина Венедиктовна незадолго до гибели, что объявился какой-то старый знакомый, с которым она несколько лет не встречалась? Не помнят ли они среди ее знакомых темноволосого седоватого мужчину с приятным лицом? Не было ли в кругу знакомых Анисковец людей, близких к медицине? И еще множество других вопросов нужно было задать, и не было никакой уверенности в том, что ответы прольют хоть какой-нибудь свет на тайну убийства пожилой женщины.